Ожившая фреска. Как прежде падали снаряды, высокое, как в дальнем плавании, ночное небо Сталинграда качалось в штукатурном саване. Земля гудела, как молебен, об отвращении бомбы, воющей кадильницею дым и щебень, выбрасывая из побоища. Когда урывками меж схваток он под огнем своих проведывал, необъяснимый отпечаток привычности его преследовал. Где мог он видеть этот ежик домов с бездонными проломами? Свидетельства былых бомбежек казались сказочно знакомыми. Что означало в черной раме четырехпалая отметина? Кого напоминало пламя и выломанные паркетины? И вдруг он вспомнил детство. Детство и монастырский сад, и грешников, и сообщенную по соседству свист соловьев и пересмешников. Он мать сжимал рукой сыновней, и от копья архистратига ли на темной росписи часовни в такие ямы черти прыгали. И мальчик облекался в латы, за мать в воображении ратуя, и налетал на супостата с такой же свастикой хвостатой, а дальше в конном поединке сиял над змеем лик Георгия, и на пруду цвели кувшинки, и птиц безумствовали оргии. И родина, как голос пущий, как зов в лесу и грохот отзыва, манила музыкой зовущей, и пахло почкою березовой. О, как он вспомнил те полянки теперь, когда судьбы и иронии он топчет вражеские танки с их грозной чешуей драконью. Он перешел земли границы, и будущность, как шире небесная, уже бушует, а не снится, приблизившаяся, чудесная. 1944 год.